Пусть эта манера исполнения была не похожа на другие, но она была для него одним из способов самовыражения. Читал он чаще всего из внутренней потребности, и уж, во всяком случае, не на публику. Если вспомнить известное определение Варлама Шаламова, что поэт — это тот, кто написал или выучил 30 стихотворений, определение спорное, но столь близкое к истине, так по этим меркам Дау был не только физик, он был поэт. Бесчисленные стихотворения, которые он так часто повторял, прошли через его сердце, стали частью его души. Они уносили его от унылой прозы будней и были ему совершенно необходимы. Вырывались они самопроизвольно. Когда Ландау брали меня с собой на дачу, и мы вместе проводили час в машине, стихи начинали звучать где-то на выезде из Москвы и продолжались до самой Мозжинки под Звенигородом. Чаще всего Дау читал Гумилева. Ничто в такой степени не открывает родства душ талантливейших русских поэтов и ученого, как стихотворение «Рыцарь счастья». В нем жизненная философия Ландау. Словно он много говорил о жизни с автором, словно они часто общались. Ведь Дау хотел сделать счастливыми тех, с кем был близок. Дау тоже был рыцарем счастья. Он тоже мог сказать: «Как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова». В несметном множестве стихов, которые помнил Дау, было одно наиболее часто повторяемое. «Я в старой Библии гадал и только думал и мечтал, чтобы вышли мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка». То, как он читал эти строки, приоткрывало его душу. Это душа подвижника. Огаревские строки суровы и торжественны, как молитва. Дао отчеканивал каждое слово, выдерживал паузы. Ни одно другое стихотворение он не произносил с большим чувством. Он не любил высокопарных выражений, относился к ним иронически. Ему были свойственны высокие устремления, но, как большинство живущих напряженной жизнью людей, он никогда об этом не говорил. Тот, кто слишком много говорит о пользе труда, обычно плохой работник. Обычно это болтун, как-то заметил он. Наша система породила приспособленцев особого рода. Они ищут не интересную работу, а место, где можно создавать лишь видимость работы, полагая при этом, что такое жалкое существование — завидная участь. Есть чему завидовать. По сути, житейские дела надо обдумывать и решать неукоснительно строго, как научные вопросы, — сказал он в другой раз. Когда человек обдумывает бытовые ситуации, с теорфизической точки зрения он вдвое реже ошибается. И еще одно высказывание. В большинстве случаев то, что называют сложностью человеческих отношений, надумано. Надо научиться различать понятия «сложно» и «трудно». Сразу станет легче. Это уж точно. Дау восторженно встретил появление молодых поэтов: Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского. Ему были по душе их громкий успех и смелость. «Только бы не потускнели», — говорил он. Какой ажиотаж вызвал приезд в институт Евгения Евтушенко? У него есть очень хорошие стихи. Читает он их бесподобно. Ну а гражданское мужество Евтушенко вызывает глубочайшее уважение, сказал Дау после выступления поэта и добавил: «Мы все должны снять шляпы перед этим поэтом». Дау потирал руки от удовольствия и повторял, что у России всегда везло на поэтов, что у нас они никогда не переведутся. Когда Дау и Кора отдыхали в Коктебеле, вокруг него постоянно собирались небольшие группы пишущие братьи. Там, откуда то и дело раздавались взрывы хохота, обычно и находился Дау. его любовь к общению,